«Вот, — кричит он, — Лизонька, вот тебе мой Аркадий, каков! Вот мой лучший друг, обними его, поцелуй его, Лизонька, наперед поцелуй! Узнаешь потом лучше, сама расцелуешь. Ну что? Ну что, я спрашиваю, было делать Аркадию Иванычу? А он еще размотал всего половину шарфа. Право, мне даже иногда совестно за излишнюю восторженность Васи. Она, конечно, означает доброе сердце, но неловко, нехорошо». Наконец оба вошли. Старушка была несказанно рада познакомиться с Аркадием Иванычем. Она так много слышала, она не докончила. Радостное «ах», звонко раздавшееся в комнате, остановило ее на полфразе. «Боже мой!» Лизонька стояла перед развернутым неожиданно чепчиком, принаивно сложив свои ручки и улыбаясь так: «Боже мой, да зачем это у мадам Леру не было еще лучшего чепчика? Ах, боже мой, да где же вы найдете чепчик лучше? Это уж из рук вон. Где же вы сыщете лучше? Я говорю серьезно. Меня, наконец, даже приводит в некоторое негодование, даже огорчает немного такая неблагодарность влюбленных. Ну, посмотрите сами, господа, посмотрите, что может быть лучше этого амурчика-чепчика. Ну, взгляните. Но нет, нет, мои пени напрасны. Они уже согласились все со мною. Это было минутное заблуждение, туман, горячка чувства. Я готов им простить. Да зато посмотрите. Вы уж извините, господа, я все об этом чепчике. Тюлевый, легонький, широкая сиризовая лента, покрытая кружевом, идет между тюльею и рюшем, и сзади две ленты широкие, длинные. Они будут падать немного ниже затылка, на шею. Нужно только и весь чепчик немного надеть на затылок. Ну, посмотрите. Ну, я вас спрошу после этого. Да вы, я вижу, не смотрите. Вам кажется все равно? Вы загляделись в другую сторону. Вы смотрите, как две крупные-крупные, словно перлы слезинки, накипели в один миг в черных, как смоль, глазках, задрожали на мгновение на длинных ресницах и потом канули на этот скорее воздух, чем тюль, из которого состояло художественное произведение мадам Леру. И опять мне досадно. Ведь почти не за чепчик были эти две слезинки, нет. По-моему, такую вещь нужно дарить хладнокровно. Тогда только можно истинно оценить ее. Я признаюсь, господа, все за чепчик. Уселись. Вася с Лизонькой, а старушка с Аркадием Иванычем. Начали разговор, и Аркадий Иваныч вполне поддержал себя. Я с радостью отдаю ему справедливость. Даже трудно было ожидать от него. После двух слов об Васе он превосходно успел заговорить об Юлиане Мастаковиче, его благодетели. Да так умно заговорил, что разговор, право, не истощился и в час. Нужно было видеть, с каким умением, с каким тактом касался Аркадий Иванович некоторых особенностей Юлиана Мастаковича, имевших прямое или косвенное отношение к Васе. Зато и старушка была очарована, истинно очарована. Она сама призналась в этом, она нарочно отозвала Васю в сторону и там сказала ему, что друг его превосходнейший, любезнейший молодой человек и, главное, такой серьезный, солидный молодой человек. Вася чуть не захохотал от блаженства. Он вспомнил, как солидный Аркаша вертел его четверть часа на постели. Потом старушка мигнула Васе и сказала, чтобы он вышел за нею тихонько и осторожнее в другую комнату. Нужно сознаться, она немного дурно поступила относительно Лизоньки. Она, конечно, от избытка сердца изменила ей и вздумала показать потихоньку подарок, который готовила Лизонька Васе к Новому году. Это был бумажник, сшитый бисером, золотом и с превосходнейшим рисунком. На одной стороне изображен был олень, совершенно как натуральный, который чрезвычайно шибко бежал, и так похоже, так хорошо. На другой стороне был портрет одного известного генерала, тоже превосходно и весьма похоже отделанный. Я уж не говорю о восторге Васи. Между тем и в зале не прошло даром время. Лизонька прямо подошла к Аркадию Иванычу. Она взяла его за руки, она за что-то благодарила его, и Аркадий Иванович догадался, наконец, что дело идет о том же драгоценнейшем Васе. Лизонька даже была глубоко растрогана. Она слышала, что Аркадий Иванович был такой истинный друг ее жениха, так любил его, так наблюдал за ним, напутствовал на каждом шагу спасительными советами, что право она, Лизонька, не может не благодарить его, не может удержаться от благодарности, что она надеется, наконец, что Аркадий Иванович полюбит и ее хоть в половину так, как любит Васю.